Да, оно того стоит. То, что я делал на дуэли против Клэр, ты сможешь так же, и намного лучше, без заклинаний, на ходу. А с волшебной палочкой никогда не существует проблемы отсутствия под рукой воды или иной жидкости. А я ведь всего лишь хотела защитить себя и своих друзей, произнесла она отстраненно, приблизилась к столу и аккуратно коснулась пальцами серебряной поверхности. И хочу до сих пор. Проклятие, ну почему это не может быть просто? В общежитии они возвращались вдвоем с Лавгуд. Тейлор осталась, чтобы что-то обсудить с Грингер наедине. Кайнет довольно обоснованно предполагал, что Карин начала брать у нее уроки, чтобы освоить сопротивление магии и особенно контролю мыслей, учитывая как бесцеремонно, а главное без особых усилий он поработал с ее памятью весной. Впрочем, если она не хочет учиться этому у него, то и причин навязываться нет, с основами они смогут разобраться сами. Насчет того, что сказала Гермиона, про иную мораль и странное обучение, произнесла Лавгуд негромко, пока они шли по полутемным коридорам к своей башне. Ты ведь не хуже меня знаешь, что никакой семьи с прозвищем или титулом Эльмеллой в Британии никогда не существовало, верно? Маг даже сбился с шага, резко обернулся к ней, непроизвольно потянувшись к волшебной палочке. Однако ведьма только развела руками, улыбнулась и произнесла: «Это ведь довольно очевидно, старых семей не так уж много, даже считая затворников вроде Эшвудов или давно пресекшиеся рода. Я просто хотела предупредить, рано или поздно они тоже поймут это, разве что у них уйдет больше времени. У всех есть свои секреты, у меня, у тебя, у самой Гермионы, у Карин. Я не сомневаюсь, что у тебя есть причины скрываться. Мне, конечно, жутко любопытно, но я не буду в это лезть, мы же друзья. Если захочешь, расскажешь сам. Просто имей в виду, если ты об этом не подумал раньше». «Хорошо», — произнес он медленно. Стыдно было признавать, но девчонка права. Британия слишком мала, и кто-то, достаточно хорошо знакомый с ее историей, может просто перебрать прошлое всех подходящих семей, отбросив их одну за другой, как не имеющие ничего общего с его легендой. В свое время он не захотел усложнять свою историю, но кто же знал, что Редгл озвучит его титул при свидетелях раньше, чем удастся его изгнать. Но пусть все пока так и останется, как пожелаешь, Джеймс, но если захочешь чем-то поделиться, я хорошо умею слушать. Во всяком случае, мне так говорили, я буду иметь это в виду. Любопытно, значит, кто-то подобным все-таки занимался, отметил про себя Кайнет, перелистывая несколько страниц в толстой тетради. Давно уже наступила полночь, небольшой источник магического света над его головой никому из соседей не помешал, на Ривенкла быстро привыкали и засиживаться за книгами и свитками допоздна, и засыпать почти в любых условиях. В данный момент маг просматривал выписки, сделанные им в библиотеке Блэков летом, в основном материалы по темным духам, включая дементоров, способы противодействия, меры предосторожности, даже советы по контролю. Все же было в этом некоторое лицемерие, при всем показном презрении к темным искусствам, которые демонстрирует британское министерство, там активно использовали крайне опасных темных существ в качестве тюремщиков и палачей. А значит, им в свое время потребовалось разработать и способы относительно безопасно находиться рядом с ними, не сходя с ума, иначе они бы просто не смогли содержать Азкабан. А кто мог это для них сделать лучше, чем один из самых известных изысканиями в темных искусствах родов? Взглянув на часы, Кайнет закрыл тетрадь и убрал ее в чемодан, под защиту барьеров, охранных заклинаний и банальных замков. Не стоило оставлять такой компромат на самого себя на видном месте, даже если он в определенной мере доверяет волшебникам, находящимся с ним в одной комнате. Погасив свет, маг использовал укрепление, чтобы улучшить ночное зрение, а затем наложил на себя несложный отвод внимания и направился к выходу. Все-таки отсутствие контроля на двери общежития, даже в виде частично разумного имитирующего личность артефакта, было серьезным плюсом Ривенкла. Индивидуализм, пропагандируемый на факультете, допускал возможность каждому из учеников игнорировать комендантский час, а в случае неудачи, потом самостоятельно отвечать за свои поступки. По пути к нужному месту Арчибальд в очередной раз успел с досадой подумать о том, как всего из-за пары случайностей положение их группы становилось все дальше от того, что он изначально запланировал. К началу октября они получили небольшой приток новичков, Однако три четверти из них составляли волшебники и ведьмы в первом поколении, и тянулись они к клубу под руководством Грингер не столько ради дополнительных знаний или ради возможности отточить уже имеющиеся навыки, сколько ради безопасности. Чувствуя поддержку одного из контролеров, чистокровные, даже не входящие официально в группу с Малфоем, Силвин и остальными, куда смелее разбрасывались заклинаниями в грязнокровок, большинство из которых еще ничего не могли им противопоставить, пока не начались даже первые практические уроки чар. С другой стороны, клуб дополнительной подготовки, несмотря на свое нейтральное название, лучше всего относился как раз к маглорожденным студентам, или так говорили школьные слухи, во многом из-за главы, ненавидящей магических расистов, но также, какая ирония, из-за ее заместителя, известного своим резко негативным и практически презрительным отношением ко многим старым семьям магической Британии. И теперь помимо немногочисленных одаренных, действительно пришедших к ним развивать свои таланты, они вынуждены иметь дело со множеством неофитов, пока абсолютно ничего не понимающих в магии, но желающих приобрести сильных союзников и, может быть, все-таки самим чему-то научиться. Его рассудок на протяжении последних пары недель спасала только сложившаяся в клубе система, благодаря которой студенты старших курсов обучают младших, то есть новичками в первую очередь занялись ученики второго года вроде Кеннета, а ему и Грингер вместе с их куратором осталось скорее общее руководство. И сделать с этим пока что-либо будет сложно, учитывая, что многие полукровки из магического мира и чистокровные, даже не связанные предрассудками о маглорожденных, восприняли всерьез слухи о саботаже турнира трех школ. Набрать заново позитивную репутацию, которая перевесит эти домыслы, будет не так просто, а потому пока придется работать с самым сырым материалом, а не только с теми, у кого есть подходящий потенциал и кто действительно стремится к его развитию. Мак отвлекся от своих мыслей, когда свернул в нужный коридор и остановился у запертой двери. Что-то было не так, чувствовалось слабое давление, вмешательство со стороны, свидетельствующее, что кто-то рядом тоже пытается отводить ему глаза. Он извлек мистический знак, направил в сторону окна, куда ему больше всего не хотелось смотреть под действием чужих чар, и шепотом произнес арию. Гоминум Ревелия, ставшая видимо Эмбер, резко обернулась, огляделась по сторонам, и Кайнет снял собственную маскировку, одновременно опуская палочку. Увидев его, ведьма пробормотала неслышно что-то нелицеприятное, потом приблизилась и произнесла чуть громче. «Класс был уже занят, когда я пришла. Незнакомые чары на двери, думаю, там кто-то со старших курсов. Что ж, в таком случае, поищем место поспокойнее», — заметил маг, разворачиваясь к лестнице. «Например, комнату, где мы были в прошлый раз. Это риск, но выбора нет», — ответила Аманда тихо. «Кстати, давно хотел спросить», — начал Кайнет, не замедляя шаг. Насколько он знал, Эмбер для ночных прогулок по замку пользовалась каким-то зельем, позволяющим достаточно ясно видеть в темноте, потому не было риска, что она отстанет. «Ваш клуб традиций, там хотя бы чему на самом деле учат, заклинанием, зельем, или это больше собрание для статуса, закрытый клуб для своих? Ты уже воспринимаешь меня как шпионку в стане противника», — поинтересовалась ведьма недоверчиво. «Впрочем, тут нет ничего такого, чтобы ты не узнал сам. Кроу в основном действительно учит традициям старых семей. Правила дуэли, церемониал, заключение брака, подобные вещи, кое-что я даже и не знала. Проблема в том, что учит он им с определенной точки зрения, с кем допустимо выходить на поединок, а с кем неуместно, как правильно принимать в семью детей от маглорожденных и каково может быть их место, как чиновнику министерства стоит вести себя с магловскими властями, чтобы обозначить разницу между ними, и так далее. Проталкивает свою точку зрения на разные стороны жизни, вроде того, как он сам это называет, возвращает все на положенные места. «Так, мы пришли», — заметил маг, пропуская ее в пустой темный класс. Затем прикрыл дверь и шепотом произнес арию, накладывая несложный сторожевой барьер на все помещение. После этого уже взмахнул мистическим знаком и громко добавил запирающие чары. Не убирая палочки, поинтересовался. «Так это после его лекций снова начались нападения на маглорожденных среди младших курсов? Какой вообще в этом смысл? Их не считают настоящими волшебниками», — сразу ответила Аманда. «Одаренные скрибы, фальшивые фокусники, дрессированные маглы – это еще из мягких определений. Их», — уточнил Кайнет. «А что я должна была сказать?» вас». Усмехнувшись, Эмбер покачала головой, продолжила уверенным тоном. «Даже не смешно, не после Беллатрикс, это уж точно. Неважно, какую историю ты придумал и зачем, маглорожденный не смог бы выстоять против Лестрейд 60 секунд. Это невозможно. Так что вывод очевиден. Грингер, после встречи с одним вампиром прорыдала пару недель. Нет, я не спорю, она многое умеет, но против Беллы, без шансов. Тебя послушать, сильных маглорожденных не бывает. А разве я не права?» Удивилась ведьма. «Возьмем хоть наш класс. Эдвардс ничем не выделяется. Браун, заучка, он даже в дуэлях участвовать не решился. Керри, чуть повыше среднего, но только благодаря Юфими. Тейлор, вечно ведомая, без мисс Всезнайки безвредно и интереса не представляет. Вообще-то она, проклятие, Кайнет перебил сам себя». Затем спросил с искренним удивлением. «Почему я вообще защищаю перед тобой волшебников первого поколения?» «Вот именно, вопрос на миллион галеонов», улыбнувшись, ответила Эмбер. Затем предположила: «Может, из-за твоей подружки, Грингер? Мы не встречаемся», устало вздохнув, в который уже раз повторил маг. «Даже у Тейлор с ней больше шансов». «У кого?» — изумленно переспросила Эмбер. Затем покачала головой и тихо добавила: «Сделаю вид, что я этого никогда не слышала. Да и вообще, вам скоро будет не до шуток. Ты ведь уже знаешь про заседание Визингомата. Из вашего клуба там будет как бы не треть всех свидетелей. И есть такой слух, что вас там будут топить. Или наоборот, делать из вас героев, чтобы все знали, за кем идти в следующий раз. В общем, вами сыграют в игру. Вот о чем сейчас стоит волноваться, а не шутки шутить. Это проверенная информация», — уточнил маг. «Это слухи». Аманда помахала рукой в воздухе, демонстрируя, что не стоит воспринимать все слишком серьезно. «Кто-то сказал, кто-то повторил, гарантий нет, но я бы на твоем месте поверила в это. Если послушать разговоры, на это заседание у многих большие планы. Уж очень удачно все совпало сразу. Беллатрикс, нарушение статута, маглорожденные, даже Поттер там тоже был. Так, у меня есть вопросы», — начал он, но затем вдруг прервался, прислушиваясь к иллюзорному звуку, и потом к появившемуся на границе сознания ощущению чужого присутствия. «Кажется, мы не одни», — произнес Кайнет даже без особого удивления. Установленный им сторожевой барьер обнаружил чужака, пытающегося подслушать этот разговор. «Мне даже любопытно, кто на этот раз. Темпустрия. Последний Орион запустил маховик, ускоряя собственное время в 3 раза. После чего подбежал к двери и постарался по возможности аккуратно ее приоткрыть, чтобы из-за инерции и разницы в скорости движения не вызвать слишком мощный и громкий удар. Даже так створка практически распахнулась, едва не сбив с ног студента в форме Рейвенкла. Петрификус, должно быть, для постороннего наблюдателя ария заклинания слилась в 1-2 слога, но для Кайнетта это значение не имело. Мистерия сработала, как положено, серая вспышка заставила неизвестного рухнуть на пол. После чего маг отменил ускорение и поинтересовался у Аманды, удивленно наблюдающей за занявшим секунды действием: «Кто-нибудь из твоих знакомых?» Она приблизилась торопливыми шагами, шепотом произнесла заклинание, создав слабый источник света, и поднесла к лицу парализованного ученика, после чего выпрямилась и подтвердила: «Да, Филипп Маул, первый курс, на побегушках у Мариссы и ее компании. Полагаю, его отправили за мной». Не оправдала доверие? Не смог удержать сарказм маг. «Я давно уже прослыла у них неудачницей благодаря кое-кому», — ответила Эмбер недовольно. «Бесполезная, которая тщетно пытается загладить вину, и даже на это не способна. Может, они решили, что я тут по ночам, вместо того, чтобы за тобой гоняться по школе, просто любовные романы читаю и потом вру про свою кипучую деятельность. Ну, а теперь, видимо, Мари получит еще куда более интересные новости». «Не обязательно. Я могу позаботиться о том, что он вспомнит о произошедшем. А что? Нет, только придумай версию поубедительнее». «Обливейт?» – удивилась она. «И ты уверен, что ничего не напутаешь и не сотрешь лишнего? В самом деле, это даже для тебя как-то слишком. Мы только на 3-м курсе. Я не имею привычки использовать заклинания, в которых не уверен. Кажется, я успел дать понять хотя бы это. В принципе, да, но все равно трудно поверить. Лучше подумай вот о чем. Допустим, в этот раз Силвин услышит то, что она хочет услышать. Но где гарантии, что за тобой не отправит кого-нибудь шпионить и в следующий раз, и после? С такой репутацией, — отметил маг очевидное, — я уже жалею, что вообще с тобой связалась, Джеймс, это был целиком твой выбор, и легче мне от этой мысли совершенно не становится. Ладно, я подумаю, что мне дальше со всем этим делать, просто дай мне время, хорошо, попросила она. Затем вновь перевела взгляд на парализованного первокурсника и с легким злорадством добавила, а пока о том, что же завтра расскажет мистер Мау. Если ты так уж уверен в своих силах, тогда общий план такой. Глава 59. Темный полированный паркет, почерневшие от времени деревянные панели на стенах, ряды каминов из черного камня, множество волшебников и ведьм в строгих мантиях неярких цветов. Министерство магии Британии сразу производило торжественное и даже мрачное впечатление, как место, где солидные занятые люди занимаются серьезными делами, а не шутками и баловством, в отличие от косой аллеи. Хотелось верить, что это не только внешний фасад, все-таки слишком уж много спорных, бесполезных и откровенно глупых решений здесь принималось. Группа, постепенно образовавшаяся у одного из транспортных каминов в холле министерства, вполне вписывалась в общую атмосферу. Полдюжины авроров окружали 11 подростков в форме Хогвартса. Все школьники были в плотно застегнутых черных мантиях, никаких амулетов или украшений, разве что галстуки выделялись на общем фоне яркими цветами четырех факультетов. Кайнет был не в восторге от этой идеи, явиться практически безоружными, однако готовивший их к заседанию суда Аластер привел пару убедительных аргументов. Во-первых, как можно более строгий и официальный вид придаст любым их показаниям немного больший вес, особенно в глазах самых старых членов Визингомата. Во-вторых, уже в холле министерства их в любом случае ожидает проверка, и любые мистические знаки и катализаторы, помимо единственной официальной волшебной палочки, будут конфискованы и возвращены только перед уходом из здания. К счастью, хотя бы добираться сюда пришлось не поездом до вокзала, а потом, через улицы Лондона, постоянно рискуя подвергнуться новому нападению. Вместо этого директор заранее субботним утром на несколько минут приоткрыл антиоперационный барьер в назначенное время, чтобы потом, когда он и сам уже будет в министерстве, авроры перенесли школьников в Хаксмит, а там один из транспортных каминов позволил полутора дюжинам человек всего за несколько минут пересечь почти всю страну. Арчибальд все еще чувствовал себя крайне уязвимым с одной волшебной палочкой, не исключая атаки даже внутри здания, однако изначально он опасался, что все будет куда хуже. К счастью, в этот раз рациональность взяла верх над следованием традициям. «Знаешь, а тебе ведь идет», — по пути негромко заметила Грейнджер, идущий рядом Лавгуд. Ту перед сегодняшним заседанием все-таки уговорили расчесать вечно спутанные длинные волосы, отказаться от любимых вычурных серег и любых кулонов или ожерелий. Сразу кажешься куда взрослее и серьезнее. «Но это ведь так скучно», печально отозвалась Луна. «Выглядит взрослой и серьезной, это же настоящий кошмар. Сама послушай только, как это звучит. И вообще, за тебя уже давно с волосами возится Карин, но не у всех для этого есть симпатичная младшекурсница. Это намек на что-то, скорее просто зависть. Господи, кто ваял это убожество?» Вполголоса заметил Мак, когда их группа миновала ряды каминов и вышла в большой зал со множеством дверей и лифтовых шахт. Все внимание посетителей здесь привлекал солидных размеров золотой фонтан, выглядящий как пара фигур, волшебника и ведьмы, окруженных подобострастно склонившимися перед ними нелюдями, гоблином, домовым эльфом и кентавром. Кайнет не имел ничего против общей задумки, того, что создания Гаи обязаны быть ниже магов или волшебников. Но любую идею можно воплотить в художественной форме множеством разных способов, для этого люди и изобрели искусство. Эта же посредственность просто задевала его чувство прекрасного своей бездарной прямолинейностью. «Я понимаю, что суть была важнее формы, но автор вообще слышал что-нибудь об умеренности, намеках, полутонах, и золото какой дешевый кич». «Мерзость», — скривившись, оценила Грейнджер. «Они даже не скрывают, кто тут второй сорт, и оборотней или призраков почему-то нет», — отвлеченно добавила Лавгуд. «И они еще удивляются, почему гоблины поднимали восстание. Наверное, если показать кентаврам хотя бы фото этой статуи, они тут вообще устроят нашествие орды», — произнес идущий следом Поттер. «Я на первом курсе общался с парой, они ребята очень гордые и такое точно не простят. Потом насмотритесь», — прервал их перешептывание Шиклбот, главный среди сопровождающих авроров, указал на пост дежурного, где находились еще несколько сотрудников министерства и пара охранников. «Быстрее, студенты, зарегистрируйте вон там свои палочки, и мы сможем отправиться на заседание. Времени у нас немного». Пока они торопливо пересекали зал, Кайнетт еще раз оглядел своих соседей, тех, с кем ему придется давать показания и, скорее всего, защищаться от обвинений. 11 человек, Мерфи самый младший, Лавгуд с 4-го года обучения, а с 5-го, помимо Гринджера и Поттера, были Боунс и Финниган. Остальные 5 с 6-го курса, позже стоит узнать о них немного больше. Здесь только те, кто в инциденте у вокзала лично применял магию на глазах обычных людей, чтобы защитить себя и других, либо атаковать Беллатрикс. Вторая группа из 3 дюжин человек отправится сюда после обеда, там будут лишь видевшие сражения со стороны, но не рискнувшие колдовать, включая Тейлор, Керри, Сансит и еще нескольких человек из их клуба. И такое разделение едва ли случайно, подход у суда к смотревшим и принимавшим участие в инциденте наверняка будет сильно отличаться. Процедура проверки не заняла много времени, хотя у Арчибальда вызвали искренний интерес используемые дежурными волшебниками детекторы магических предметов, напоминающие компактные металлоискатели, которые применяют в аэропортах. Он не отказался бы изучить подобные инструменты подольше. Вероятно, принцип схож с тем, какой использует искусственный глаз Аластера, но хотелось бы разобраться детальнее, а лучше самому подержать в руках один из подобных артефактов. Позже стоит узнать, можно ли достать мистический знак такого рода на черном рынке, либо и вовсе легально, хотя бы просто ради научного интереса, не говоря о возможной практической пользе. «Гарри, а ты смотрел полицейскую академию?» – спросил вдруг Финниган, когда после проверки их пропустили к большому грузовому лифту. «Да, только вот летом с крестным пересматривали, пока отдыхали на юге. Хотя не уверен, что видел все части», – немного удивленно отозвался волшебник. «А что, там вроде была такая сцена. Я вообразил, если бы Гринджер и Мерфи явились сюда так, как они в дуэльный клуб ходят или к Грюму на уроки. Представляешь, какие глаза были бы у охраны, если бы перед ними на том подносе была такая гора из палочек, мечей, кинжалов, магических браслетов и еще 5-футовый посох сверху для красоты». Он показал рукой примерно на уровне своего подбородка. «Да, а последнюю палочку обязательно нужно было бы доставать из носка, к примеру», улыбнувшись, продолжил его идею Поттер. «Или еще откуда-нибудь. Симус, Гарри, мы вообще-то прямо здесь», недовольно произнесла Гринджер. Кайнет только усмехнулся, но промолчал. Он не понял, о каком фильме идет речь, но сама описанная картина показалась ему забавной. Местные волшебники действительно пренебрегали использованием большого количества мистических знаков сразу, даже когда они были совершенно необходимы. Например, как сегодня, с учетом весьма серьезной угрозы нападения. В их группе всего 2 человека со Слизерина и, насколько он знал, ни одного чистокровного из старых семей. Если Лестрейдж или ее подручные каким-то образом смогут уронить этот лифт с высоты 10 этажей либо взорвать прямо в шахте, с их точки зрения сопутствующие потери будут вполне в рамках допустимого. Никто из своих не пострадает. Валумин Хидрагорум позволил бы Арчибальду защититься почти от любого варианта магической или физической атаки, а возможно, спасти еще пару человек, однако в своих навыках с волшебной палочкой он был далеко не так уверен. Как ни смешно это признавать, но если внизу их будет ждать засада, то помимо Авроров основной ударной силой группы станут Поттер с его украденными у старого чернокнижника навыками и Лавгуд, способная прикрыть группу самыми разнообразными проекциями, которых противник едва ли ожидает. Он сам слишком привык полагаться на разнообразное дополнительное снаряжение с узкими задачами, этот же менталитет уже во многом приобрела и Гринджер. Наконец лифт остановился где-то на самом нижнем уровне. Дальше предстоял путь по старинному, даже древнему на вид коридору, вместо дерева облицованному темным камнем и с каменным же полом, от которого эхом отражались звуки их шагов. Разумеется, аппарировать сразу в нужное место было бы намного проще, однако министерство, как и школу, прикрывал барьер, блокирующий обычное пространственное перемещение и применение порталов. Чиновники пеклись о собственной безопасности, охрана этого здания была усилена еще до того, как официально была обнародована новость о победе Лестрейдж. «Вот уж не думала, что в 16 лет окажусь в зале суда», едва слышно произнесла Гринджер по пути. Похоже, она все-таки нервничала сильнее, чем хотела показать. После очередного поворота коридор закончился массивными 2-створчатыми дверями, за которыми открылся большой круглый зал-амфитеатр. Прибывшие «Авроры» заняли места на первом ярусе сидений, школьникам отводились 11 простых кресел в самом центре. На ходу маг успел оглядеться по сторонам. Сектор примерно на полсотни кресел напротив них занимали члены Визингамота в одинаковых сиреневых мантиях. Во главе находился председатель Альбус Дамблдор, справа и слева от него сидели две женщины, которых Арчибальд знал только по газетным статьям и фотографиям. Старший заместитель министра и глава отдела правопорядка. Помимо них присутствовали чуть больше 4 десятков человек, хотя Кайнет пока не настолько хорошо был знаком с правительством магической Британии, чтобы узнать большую часть присутствующих или хотя бы разделить, так сказать, представителей общины Перов. Он мог лишь предполагать, кто есть кто, имея представление об общей структуре собрания. По одному человеку от каждого из королевств и отдельно представитель лондонской общины, заместитель директора и представитель попечительского совета от Хогвартса, один человек от госпиталя имени Мунга, один волшебник представлял интересы гоблинов Гринготтса, еще сразу несколько представителей разных отделов министерства, не считая Боунс и Эмбридж. Все 20 назначаемых кресел были заняты, а вот из 30 наследуемых пустовали больше полудюжины, кто-то в тюрьме или в бегах, как Лестрейджи и Траверсы, у кого-то сейчас просто нет представителей нужного возраста. Пока не началось заседание, маг успел даже бегло осмотреть остальной зал. Еще больше охранников на верхних рядах, скитеры и несколько менее известных журналистов, с дюжину человек на разных ярусах, которых нельзя было сходу отнести к какой-то определенной группе. Он не был уверен, находится ли среди них Лавгуд-старший как представитель своего издания или как отец Луны. Возможно, и остальные, это тоже родственники свидетелей, тогда весьма характерно, что он не видел там Грейнджеров, да и мисс Стоун на присутствии на заседании волшебного суда тоже никто не уведомлял, это ему было точно известно. Хотя стоит ли так уж этому удивляться, статуя в атриуме была более чем красноречива, Макглав там не оказалась даже среди преклоненных существ, восхищенно взирающих на волшебников и ведьм снизу вверх. Видимо, и в самом министерстве их тоже видеть не желали, сколь бы весомым ни был повод. В целом он, конечно, был согласен с данной политикой, интересы магов и обычных людей слишком отличаются, но отказывать им в присутствии, даже когда это необходимо самим магам и когда речь шла об уже посвященных в тайну, нерационально. Впрочем, это из той же череды нелепостей, что и волшебники-уборщики или волшебники-лифтеры, для министерства подобное разделение являлось вопросом принципа, даже когда оно доходило до абсурда. Сегодня 4 ноября 1995 года, мы продолжаем заседание по делу «Магическая Британия против Беллатрикс Лестрейдж», звучно произнес Дамблдор, однако в подобном зале он обходился без усиливающей голос магии. Сказано было не в точности по протоколу, но должно быть он рассчитывал на усердие записывающих за ним секретарей заседания, которые подберут нужные формулировки. Визингамот ознакомился с записями показаний Макглав, а также выслушал свидетельства авроров и остальных волшебников старше 17 лет. Сейчас мы заслушаем показания несовершеннолетних волшебников и ведьм, которые лично применяли магию во время рассматриваемого здесь инцидента. Считаю нужным напомнить всем присутствующим, повысив тон, добавил он, что в данном заседании не выдвигаются какие-либо обвинения, поскольку согласно статье 7 указа об ограничении волшебства несовершеннолетних от 1885 года, все свидетели использовали магию в присутствии непосвященных и за пределами допустимых территорий исключительно с целью защиты себя, других волшебников или Макглав от крайне опасной угрозы. Мы всего лишь выясняем картину произошедшего, а не собираемся судить их за несуществующие проступки. Также напоминаю, что всем судьям были розданы протоколы из отдела по борьбе с неправомерным колдовством, содержащие перечень заклинаний, примененных свидетелями во время рассматриваемого происшествия, а вот это уже точно предназначалось в первую очередь для студентов. Еще раз оглядев ряд кресел, Дамблдор остановил взгляд на сидящей с краю пятикурсницы и произнес: «Приступим. Сюзан Маргарет Боунс, расскажите о том, что вы делали около 10 часов утра 1 сентября у вокзала Кингс-Кросс в Лондоне». Пока ведьма с Хаффлпаффа слегка сбивающимся голосом начала свой рассказ, маг успел обдумать слова директора. С одной стороны, он заверил учеников, что им ничего здесь и сейчас не угрожает. С другой, напомнил судьям, что вопрос нарушения статута уже закрыт и подниматься сегодня не будет. Однако Кайнет считал, что некоторые из студентов успокоились слишком рано. Для рядового опроса свидетелей этому собранию уделяют слишком много внимания, да и полный состав Визингомата для этого был совершенно излишним. А значит, все не ограничится всего лишь десятком рассказов о происшествии у вокзала, после чего их отпустят обратно в школу, наслаждаться законными выходными. Да, система общего права волшебников не слишком отличается от аналогичной в судах Великобритании, и имеющий легальную силу прецедент можно создать из итогового вердикта по делу, но никак не по результатам опроса нескольких свидетелей. Однако подобное слушание можно сделать частью показательного процесса, частью шоу, как сказала бы Клэр, а затем останется лишь правильно все подать в прессе. Постепенно очередь дошла до последней трети списка, вернулась на свое место Лавгуд после довольно туманного, но изобилующего множеством ненужных подробностей рассказа. Затем настала очередь Мерфи. Встав с кресла, Кайнет кратко пересказал произошедшее 2 месяца назад, начав с появления Лестрейдж у вокзала и закончив ее аппарацией после сконцентрированной атаки Авроров с использованием непростительных заклинаний. Текст был написан заранее, требовалось лишь добавить неуверенности и пару затруднений в нужных местах, чтобы получилось более естественно. На все ушло меньше 5 минут, после него осталось всего 2 студентов, включая Поттера. А затем, как он предполагал, начнется самая интересная часть. Теперь, если у кого-то из судей есть вопросы относительно рассматриваемого сегодня дела, вы можете задавать их свидетелям, объявил Дамблдор, когда последний ученик закончил свой рассказ, мало чем отличающийся от десятка предыдущих. Разве что набором примененных против Беллатрикс заклинаний, тот шестикурсник Хаффлпаффа почти исключительно предпочитал огненные чары разных видов и мощности. Также напомню, что мы сегодня ограничены во времени, после нам еще требуется опросить свидетелей, не принимавших личного участия в сражении. Потому, уважаемые судьи, сосредоточьтесь исключительно на деле. Ожидаемо, что после нескольких простых вопросов к ученикам 5-го и 6-го курса, в центре внимания оказался волшебник, ближе всех находившийся к обвиняемой. И кроме того, как бы не активнее всех прочих проявивший себя в демонстрации магии перед обычными людьми. Мистер Мерфи, я понимаю, что вам пришлось тяжело, вы практически лицом к лицу столкнулись с бесчеловечной преступницей, известной множеством злодеяний. Однако сами вы считаете, что повели себя надлежащим образом, снисходительным тоном, словно обращаясь к дошкольнику, начала немолодая ведьма во 2-м ряду. «Я считаю, что сделал все необходимое, мэм», — ответил Мак скромно. Задавшую вопрос он не узнал, потому не стал сразу придерживаться какого-то определенного стиля, отвечая ей. «Кассандра Шеттер, глава сектора борьбы с неправомерным использованием магии», — представилась она. Кайнет мысленно кивнул. «Значит, министерство – это ожидаемое развитие событий. Кроме того, если память ему не изменяла, именно эту должность занимала Долорес Амбридж до своего повышения в заместители министра, и вполне возможно после себя на столь важном месте она оставила кого-то из достаточно близких сторонников. Не спорю, вы проявили одаренность, приличествующую Ривенкла, и достойную Гриффиндора храбрость, защищая себя. Однако вы задумывались о последствиях. Молодой человек, первое ваше заклинание обратило 1/3 ближайшего дерева в лед, крупные осколки едва не ранили несколько оказавшихся под ним маглов. Второе заклинание, отраженное обвиняемой, фактически уничтожило квартиру семьи Стюарт на 4-м этаже ближайшего здания. Дальнейшие ваши действия нанесли серьезный ущерб муниципальной собственности, в том числе зданию вокзала Кингс-Кросс, который оценивается в весьма внушительную сумму. Разумеется, это касается не только вас, неосторожное применение разрушительных заклинаний уничтожило или повредило несколько ближайших торговых павильонов, более 2 дюжины, она сверилась с пергаментом перед собой, автомобилей, а также еще множество объектов городской и частной собственности, только чудом никто не погиб. Я разделяю ваше беспокойство, мэм, и мне действительно жаль, если мои действия причинили кому-то вред, ответил Мак. Подобной линии поведения они ожидали. Давить на превышение самообороны, пытаться пристыдить устроенными разрушениями. Аргументы против тоже были заготовлены. Он продолжил, стараясь говорить убедительно. Однако я был напуган. Беллатрикс Лестрейдж печально известна как одна из самых опасных приспешниц того, кого нельзя называть. И оказавшись всего в нескольких шагах от нее, я сделал все, что в моих силах, чтобы защитить себя и оказавшихся рядом людей. Ведь маглы бы и не поняли, какая опасность им угрожает, даже если бы они узнали Лестрейдж. Для них она всего лишь беглая сумасшедшая, а не опасная террористка. И вас ничуть не смущает побочный ущерб? Мне очень жаль, соврал Кайнет. Однако разве можно было поступить иначе, если бы я не стал сопротивляться, не стал даже доставать палочку, чтобы не выдать себя перед маглами? Тогда она бы просто убила меня, только потому, что я маглорожденный, или похитила, чтобы потом убить в назидание другим. У меня 2 года подряд было превосходно по истории магии, мэм, я знаю, на что способна миссис Лестрейдж. Он заметил, как Амбридж полуобернулась, обменявшись взглядами с кем-то из задних рядов. Возможно, из комиссии по образованию, такими темпами стоит ждать проверки программы Хогвартса. С их точки зрения нечто подобное никак не должно обсуждаться на школьных уроках. Если бы я ничего не стал делать, она бы просто вернулась снова, чтобы убить кого-нибудь еще, и снова, и снова. Пожиратели смерти, они ведь не слишком-то отличаются от школьных хулиганов, произнес маг, увидев, как несколько человек среди судей скривились от подобного сравнения, как и было задумано. А вот сидящий немного в стороне Блэк только усмехнулся и слегка кивнул ему, довольный услышанным. Они обожают безнаказанность. Не сопротивляйся, не бей в ответ, терпи и жди, пока кто-нибудь тебе поможет. Благодаря таким мыслям они и вытворяли, что хотели много лет. Но, по-моему, это неправильно. Да, мы не смогли ее остановить в тот раз. Но что, если бы нас было не 11, а хотя бы 15? 21, плюс Авроры, взрослые. Ее защита ведь тоже не абсолютна, зато теперь она подумает, прежде чем ударить в людном месте снова. Вы словно гордитесь этим, Мерфи, недовольно произнесла Шеттер. Вновь попыталась вызвать в нем чувство вины своим тоном. Тем, что вы устроили. Может быть, вы даже заранее на это рассчитывали, потому и взяли с собой ту самоделку. Этот жезл я представил профессору МакГонагаллу как мой годовой проект по трансфигурации. Вы можете спросить об этом у нее. Разумеется, он зарегистрирован в вашей секции, как и положено, и на него тоже действует надзор. А взял его с собой только потому, что хотел сначала показать друзьям в поезде. Жаль, мне испортили такой сюрприз. Хотя я надеюсь, что его практическое применение зачтется мне на экзамене, добавил он, разведя руками. Добавить подобное оправдание советовала Грейнджер. Она говорила, что это прозвучит куда лучше, чем слова о постоянной бдительности в духе профессора Грюма. Заместитель директора собиралась возразить, однако Дамблдор вмешался раньше. «Миссис Шеттер, вы вдаетесь в малозначимые детали, а я еще раз напоминаю всем об ограниченном времени. Мистер Мерфи уже разъяснил все важные обстоятельства. Предлагаю перейти к следующему свидетелю». Через несколько минут очередь дошла и до Луны. Волшебник средних лет, судя по надменно самоуверенному выражению лица, из чистокровных обладателей наследственного места в Визингамоте, негромко произнес: «Скажите, мисс Лавгуд, вы не считаете, что подверглись непозволительно высокому риску у вокзала? Я даже не говорю об отраженных и просто неумело направленных заклинаниях или куске асфальта, врезавшемся в окно совсем недалеко от вас. Вызванная вами собака ведь могла броситься на кого-то из волшебников или ближайших маглов, даже просто задавить кого-то случайно, ведь простецы не были готовы к чему-то подобному, а после вас наказали бы за это. Ваша попытка остановить известную террористку крайне благородна, но вы не думаете, что если бы не маглорожденные, на которых она вела охоту, то и вам бы не пришлось подвергать себя такому риску. Если бы, скажем, у них был собственный поезд, хотя бы собственный вход на вокзал и отдельные вагоны, или же вовсе своя школа в магловской части города, тогда волшебники и ведьмы не подвергались бы ненужной опасности вовсе. Вы задали очень интересный вопрос, мистер Силвин, ответила Лавгуд, поднимаясь с места. Задумчиво оглядела судей и затем добавила: во-первых, что касается, как вы сказали, собаки, инкарнация. Она взмахнула извлеченной из-под мантии палочкой, одновременно выкрикивая арию. Авроры ничего не успели сделать, а возможно, им заранее был отдан приказ не вмешиваться, если дети решат что-либо продемонстрировать для наглядности. Секунду спустя перед ведьмой сидел крупный пес размером с добермана, покрытый пластинами костяной брони со множеством торчащих отовсюду шипов и лезвий. Безмятежно потрепав тварь по кошмарно выглядящей голове, она еще раз взмахнула палочкой, произнеся арию дематериализации. «Канем его низко. Как вы без сомнения знаете, сэр, При воплощении живых или не совсем живых существ им всегда можно задать простые действия. Защищать, атаковать, закрыть от удара. В тот раз я приказала гончей напасть на Беллатрикс Лестрейкши только на нее. Для существа из-за грани нашей реальности моя малышка выдрессирована очень хорошо. Мисс Лавгуд, вы отклоняетесь от темы, негромко произнес Дамблдор. Простите, директор, просто это мое самое любимое заклинание, с довольным видом ответила ведьма. Ей даже почти не приходилось играть, всегда рада его обсудить с кем-нибудь. Что касается вашей идеи, мистер Силвин, если бы рядом не было маглорожденных, знаете, если бы рядом с волшебниками не было маглорожденных, я бы никогда не появилась на свет. Моя мама была маглорожденной, и среди моих лучших друзей есть маглорожденные. Если вместо одной и так не очень большой магической Британии будет три совсем маленьких, у каждого своя, кому от этого станет лучше? Устроить так, значит сделать именно то, чего от нас хочет Лестрейкши и другие, вроде нее. Это означает, проиграть им, сдаться преступникам даже без боя. И кто знает, чего тогда они потребуют в следующий раз. Значит, в следующий раз, если такое случится, ты поступишь точно так же, уточнила пожилая ведьма с верхних рядов. Я бы хотела вовсе не оказываться в такой ситуации, миссис Лонгботтом. Но если придется, нет, точно так же я делать не буду. Собак нужно больше, и к ним бы еще пару ящеров, грифона и... Мы поняли вашу позицию, мисс Лавгуд, перебил ее председатель. Можете занять свое место. Вопросы к следующему свидетелю. Неопрошенными оставались только 4 ученика, когда Алекта Кроу, временно заменяющая в Визингомате брата, вдруг спросила. Скажите, мисс Грейнджер, а вы не считаете, что все это сражение и ваше в нем участие были излишними? Вы применяли довольно серьезные заклинания, могли вновь ранить или убить человека, если бы любое из них преодолело защиту, либо просто неудачно отразилось в толпу. Вы были готовы наблюдать, как Лестрейдж разорвет на части осколками льда так, что ни один целитель уже не поможет. Она пыталась убить моего друга, холодно отозвалась ведьма, выдержав небольшую паузу. Если бы мы все не заставили ее постоянно отвлекаться на защиту, я уверена, она бы убила десятки, возможно сотни собравшихся людей. Бомбарда Максима в скоплении машин на перекрестке, Экситиум в толпу у площади, жизни обычных людей для нее все равно ничего не стоит. Путь волшебника – это постоянная необходимость делать выбор, в том числе и такой, между жизнью друга и жизнью врага. Такая твердость во взглядах похвальна в вашем возрасте, мисс Грейнджер, мягко произнес Люциус Малфой, сменив Кроу. Однако я уверен, что суть вопроса моей коллеги была не в этом. Вы устроили сражение у вокзала, практически в толпе маглов, вынуждены были грубо нарушить статуты и еще сразу несколько законов, несмотря на самые благие намерения. Однако суть вопроса была в ином, а что, если бы вам не потребовалось все это делать? Если бы не было нападения, не было бы этого инцидента. Однако оно произошло, ответила ведьма просто. И Беллатрикс Лестрейдж первая парировала на глазах сотен человек, затем применила магию. Мы лишь были вынуждены отвечать. Мы рассматриваем абстрактную ситуацию, мисс Грейнджер, гипотетическую, все тем же почти дружелюбным тоном продолжил Малфой. Если бы вам не было необходимости приезжать к вокзалу вместе с другими маглами, идти к нужной платформе, проталкиваясь через толпу, как это происходит из года в год, если бы вы могли, как и подобает ведьме, аппарировать или переместиться через камин сразу к нужному месту, минуя все перечисленные и еще множество других затруднений и неудобств. Разумеется, это было бы очень удобно, не стала спорить с очевидным Грейнджер. Сейчас разговор шел не по плану, ей приходилось импровизировать. Подобные аргументы со стороны чистокровных они заранее не прорабатывали. Однако уверена, мистер Малфой, у вас где-то в материалах данного дела записано, что я, маглорожденная, все вами перечисленное запрещено нам до определенного возраста. Именно об этом и идет речь. Вы вынуждены проводить больше времени в мире маглов и пользоваться его средствами там, где есть куда более простые и одновременно более удобные способы. Но что, если бы данных ограничений с самого начала не существовало? Если бы маглорожденные сразу получали все права без ограничений, как и их сверстники? Мгновенный транспорт, применение волшебства на каникулах, свободная покупка магических предметов, возможно, даже посвящать в тайны нашего мира стоило бы не только после отправки письма из школы, а сразу вслед за первым выбросом магии. что, если бы вы получили вашу палочку сразу после 11-го дня рождения, а книги о магии смогли бы купить еще в 8-9 лет. Вопрос был почти риторическим. А затем Люциус вдруг добавил печальным тоном. Мадам Лестрейдж и ее сообщники, это лишь симптом болезни нашего общества, а лечить нужно саму причину. И все это просто так, ожидаемо, Грейнджер в подобную щедрость не поверила. Уж точно не от человека, чьи действия в итоге привели к ранению множества грязнокровок 3 года назад и едва не стоили ей жизни. Она не могла привести это в качестве аргумента, а ведь Малфой говорил далеко не только ради нее, он куда больше старался ради публики и журналистов. Безвозмездно, то есть даром, знаете ли, в свободное время в качестве внеклассного чтения я немного изучаю алхимию, в частности мне запомнился оттуда принцип равноценного обмена. Что отдадут маглорожденные за снятие ограничений и равные права просто так? Что от нас потребуют? Отказ от семьи, отказ от обычного мира, отказ от того, кто мы есть. Да и какое место нам будет отведено, тоже большой вопрос. Кайнетта тоже это интересовало. Однако он был уверен, что уже знает ответы. На первый взгляд идея звучала превосходно, скорейшая интеграция с самых ранних лет, доступ к общим знаниям, снятие нелепого запрета на колдовство вне особых территорий. Возможно, к этому стоило добавить должное воспитание, скажем, некий интернат для маглорожденных перед Хогвартсом для изучения обязательных основ, либо проживание под надзором старых семей. Постепенное, но полное приобщение к магическому миру под контролем более опытных волшебников. Еще несколько лет назад Арчибальд бы сразу поддержал подобную идею, выгодную сообществу со всех сторон. Увы, с тех пор он успел куда ближе познакомиться с этими старыми семьями и их наследниками. Даже если фактически грязнокровки не окажутся на положении вилланов или вассалов, учитывая, кто и чему будет их учить, ничего хорошего ожидать от этого не стоит. Выращивать себе челядь в добавлении к эльфам – идея вполне в духе местной самопровозглашенной аристократии, а что при таком подходе магический прогресс застопорится или вовсе откатится назад, то уже мало кому интересно. Вы, маглорожденная, не желаете равенства? Очень убедительно изобразил удивление Малфой. Искренне желаю, но я не верю, что нам его просто подарит, уж точно не сейчас. Мне кажется, разговор давно ушел от предмета нашего заседания, прервал их спор Дамблдор. Нам стоит вернуться к теме. К вам больше нет вопросов, мисс Грейнджер. Следующий свидетель. Неизвестно, случайно ли так сложилось, или было запланировано кем-то заранее, однако в итоге последним учеником остался Поттер. Очевидно, что вопросы были у многих, те, кто планировал выставить школьников агрессивными, лишенными самоконтроля либо неумелыми и недалекими, вполне могли бы отыграться на герое, поводы наверняка нашли уже и представители министерства, и чистокровные. Однако прежде, чем кто-либо из них вступил в разговор, впервые к опросу свидетеля приступил сам председатель, сохраняя подчеркнуто официальный тон. «Что ж, мистер Поттер, возможно, вы немного переусердствовали с мощностью заклинаний, когда вступили в бой. Однако в целом я склонен считать ваши действия оправданными уровнем возникшей угрозы и внезапностью нападения. Невмешательство обернулось бы куда худшими бедами. Но как вы считаете, возможно, авроры проявили слишком большой энтузиазм, вступая в бой? Может быть, им просто стоило дать вам, ученикам, закончить начатое, раз уж вы оказались готовы к появлению противника даже у вокзала, совместными усилиями сломить сопротивление обвиняемой и задержать ее, не применяя непростительных заклинаний? Не требовалось быть гением, чтобы понять подоплеку сказанного. Представители их группы, также проявившие самое активное участие в том бою, воспользовались залом суда в качестве трибуны, чтобы донести свои взгляды, одновременно мешая это сделать оппонентам. Директор, Блэк и, возможно, еще МакГонагалл не могли не заметить, что ученики скорее отыгрывают роли, чем просто отвечают на вопросы. И пока все их ответы могут лишь радовать, они не пошли на поводу у министерства с его беззубой политикой непротивления. Они отвергли идеи старых семей, и радикальные, и более умеренные, хотя последние и прозвучали довольно неожиданно. Значит, теперь все, что требуется, не дать детям испортить финал, вместо этого подарив возможность направить свою мысль в верное русло, так сказать, дать нужную тему для ответа. Кайнетту даже показалось, что на пару секунд мальчишка и в самом деле задумался, не стоит ли ему просто сказать то, чего от него ждет директор, сдержанно похвалить авроров, положительно оценить действия однокашников. Однако вместо этого Поттер все-таки вернулся к заранее намеченному плану. «Нет, ваша честь», — начал он, явно подражая какому-то фильму. «Мы оказались не готовы. Все мы, все волшебники, ученики, учителя, Авроры, министерство, школа, и не только в этот раз, но и прежде тоже. Все слишком расслабились за десяток лет, ведут себя так, словно это какая-то игра. Когда-то мистер Крауч, возглавляя отдел правопорядка, употребил прекрасную фразу «Fiat justitiarum et emulus» – «Пусть падут небеса, но свершится правосудие, ведь так», – горячо произнес он. Мак заметил, как в этот момент поморщился от услышанного Бартимиус. Да он и сам вряд ли удержал безразличное выражение на лице. Конечно, данная партия писалась под Грейнджер, они предполагали, что именно с ее помощью директор решит продемонстрировать на заседании свою позицию, через маглорожденную отличницу. Но раз уж пришлось выступать ему, все-таки столь грубых ошибок Поттер мог бы и не делать, это сбивает весь настрой. Тем временем мальчишка указал на одно из пустующих кресел в рядах судей и продолжил. Убийц мистера Траверса так никогда и не нашли. Никто не знает, каким образом профессор Локхарт стал одержимым маньяком и кто в этом виноват. Каким образом Питер Петтигрю и его сообщники провернули налет на Хаксмит, где они взяли деньги, оружие и людей. Кто устроил нападение во время турнира трех школ, когда погиб мистер Аллертон, а я оказался проклят. Теперь уже много месяцев никто не может отыскать Беллатрикс Лестрейдж. А что же будет дальше? Вы хотите сказать, что Авроры не справляются со своими обязанностями, мистер Поттер? Медленно произнесла Амелия Боунс. Они, герои, и я горжусь тем, что знаком с некоторыми из них, быстро, и кажется вполне искренне ответил Поттер. Возможно, я и сам после школы хотел бы попытаться стать Аврором. Они делают все, что могут, но их слишком мало. 1 сентября вокруг вокзала были, наверное, 2/3 всего состава, и даже так, они едва успели лишь к концу сражения. А если бы маньяков оказалось несколько и они ударили с разных сторон, сейчас процентов 20 посменно заняты охраной школы. Я думаю, что авроров и обычных охраняющих закон волшебников должно быть значительно больше, хотя бы в такие неспокойные времена. А еще меня очень поражает, как один сумасшедший может заставить бояться целую страну. У маглов подобное было бы невозможно. При том, что каждый волшебник с палочкой может и, я считаю, должен сражаться, а не дожидаться чьей-то помощи. Все словно ждут, что, как и в прошлый раз, война закончится сама собой, каким-то чудом, злодей убьет себя сам. Вот только в прошлый раз ради этого чуда умерли мои родители, а я едва остался жив, до сих пор не знаю, как именно. А если в этот раз чудо не повторится, значит, вы считаете это войной, мистер Поттер? Спросил Крауч. Люди умирают, школа и министерство на осадном положении, чтобы просто привести нас сюда, потребовался целый отряд авроров, как будто нападение могло произойти в любую секунду. Он обвел рукой многочисленных охранников в зале. По-моему, это очень даже похоже на военное время. И ведь опасность угрожает не только мне, даже не только маглорожденным или полукровкам. В Хаксмиде солдаты стреляли в волшебников, не глядя на цвет галстука, возраст или документы о количестве чистокровных предков. А все делают вид, словно их это не касается. «Ваше мнение будет учтено, мистер Поттер», — произнес Дамблдор, поднимаясь с места. «Если у судей больше нет вопросов, то на этом мы заканчиваем работу с данной группой свидетелей. В заседании объявляется короткий перерыв. Мистер Шиклбот, будьте так любезны сопроводить ваших подопечных к выходу. Если кто-то из свидетелей потребуется визингомату для дополнительных показаний в ходе данного дела, об этом будет объявлено позже. Что ж, немного не по плану, но думаю, получилось довольно неплохо», произнесла Грейнджер, неторопливо шагая по пустому коридору к отведенной их клубу комнате. Назад в школу их доставили еще более коротким путем. В назначенное время на несколько минут в общую сеть был подключен транспортный камин декана Ривенкла, после чего вновь замкнут только на перемещение внутри школы. Перед этим авроры вернулись в министерство, а студентов Флитвик сразу отпустил по их общежитиям. Однако Грейнджер сказала, что хочет сначала что-то показать Мерфи в их клубе, а Лавгуд и Поттер просто отправились вместе с ними для компании, она не возражала. «Да, подготовка ответов и проработка ролей стоили потраченного времени», — согласился Кайнет. Выступление героя Британии, на которое он делал основную ставку, получилось немного сбивчивым, Вероятно, они переоценили возможности мальчишки, так что теперь стоило полагаться лишь на то, какой авторитет в стране у него еще остался и какой вес получит его слова в суде. Разыграть эту карту в любом случае стоило, раз уж его подвигу здесь приписывают такой высокий статус, его обвинение в бездействии кто-то может воспринять и достаточно близко к сердцу. Самым сложным было заставить его играть по сценарию, а не говорить то, что самому в голову взбредет, на одном вдохновении. Мак был более чем уверен, что так он в суде бы долго не продержался, его бы просто задавили, заставив кивать в нужные моменты. Хотя я полагал, Малфой и его партия больше заинтересуются Поттером, а не тобой. Да, я тоже удивилась. Думала, мне придется играть против директора, но в принципе, и так вышло достаточно эффектно. Может, это из-за соперничества клубов, что я его вдруг так заинтересовала. Я все еще считаю, что против Малфоя выступил бы лучше, заметил Поттер. У меня даже была пара заготовок специально против него. Не сомневаюсь, возможность еще будет, произнесла Лавгуд. Ведьма уже успела расстегнуть мантию, затем извлекла откуда-то пару резинок и теперь на ходу пыталась стянуть волосы в два длинных несимметричных хвоста. Очевидно, за несколько часов ей до смерти наскучило выглядеть взрослой и серьезной. Да, согласился Мак. Очевидно, что у него большие планы на первое поколение, и после одной короткой отповеди он от всего не откажется. Хотя непонятно, отчего Малфой вдруг пересмотрел свои взгляды, решил как можно дальше отстраниться от идеи Ридгла, или, возможно, кто-то подсунул ему почитать Мильтона. Думаю, это еще не самый безумный вариант. Кстати, о литературе. Грингер вдруг остановилась, взяла Поттера за плечи и с чувством произнесла: «Гарри, ты знаешь, что ты мой друг, и я тебя за многое уважаю, но, прошу тебя, подтяни уже латынь, не позорь нас так больше, а то ведь и впрямь, как Флитвик говорил, тебя когда-нибудь буйволом раздавит после очередного заклинания». А по-моему, даже забавнее получилось, не согласилась Лавгуд. «Пусть падет завистник, да что я не так сказал, потом в словаре посмотришь», отмахнулся Мак. «А вот что касается Люциуса и его идей, знаешь, к черту Малфоя», произнесла Грингер, резко махнув рукой. Затем достала волшебную палочку и заклинанием открыла дверь в класс. К черту всех Малфоев. Пока давайте лучше о другом. Не убирая мистический знак, она быстро подошла к столу у окна, затем сняла наложенные чары отвода внимания и взяла в руки небольшую черную коробку, раза в два меньше футляра для волшебной палочки. После чего вернулась к ним и вдруг сказала: «В общем, я знаю, что немного опоздала, однако, с днем рождения, Джеймс». «Благодарю», с запозданием ответил Мак, принимая подарок. Тому, что Мерфи вчера исполнилось 14, он особо внимания не придал, но, видимо, теперь, когда он уже формально не числился ее учеником, Грингер считала необходимым сравнять счет. Футляр не был закрыт или запечатан, поэтому он снял крышку и взглянул на содержимое. На первый взгляд, это была обычная перьевая ручка, нержавеющая сталь и алюминий, одна из самых простых и дешевых моделей, едва ли дороже 40 фунтов. В качестве подарка выглядит скорее смешно, чем солидно для любого, хоть что-то понимающего в вопросе. Однако если присмотреться, можно было разглядеть тонкие линии, складывающиеся в цепочку едва различимых рун на корпусе, да и прикосновение к металлу давало понять, что здесь все не так просто, имеются и другие изменения. Увеличена прочность, снижен износ, перо не затупится, даже если им бетон царапать, я думаю. Дополнительно наложены чары света, можно палочку люмосом не занимать. Но самое главное, заправлять нужно редко, чернил внутри в 5 раз больше, чем физически возможно. «Мой первый опыт с заклинанием незримого расширения», произнесла ведьма не без гордости. Затем все-таки признала: «Первый удачный опыт, если точнее». «Интересно», оценил Кайнит. «Необычный выбор. У меня в мыслях были разные варианты. Какой-нибудь нож или защитный амулет», добавила Грингер. Продолжила немного неловко: «Но знаешь, со всей этой гонкой за эффективностью и боевыми возможностями, наверное, мне просто хотелось напомнить, что магия нужна не только для сражений, ей можно пользоваться и просто так, для удобства, для развлечения, а не отдавать каждую каплю на очередное оружие». «Да, интересно», — повторил маг отстраненно. Иронично, но он вспомнил начало войны Грааля, как прибыл в ту богом забытую глушь на задворках Японии, как превратил почти целый отель в неприступную крепость, ожидающую противников. Тогда у него с собой было множество мистических знаков, источники энергии, контейнеры с фамильярами, предметы для призыва новых духов и существ, просто новые образцы, которые лучше будет испытать на враждебных магах, а также множество личных вещей, чтобы в привычном комфорте наблюдать за соперниками, тщетно пытающимися бросить ему вызов и неизбежно терпящих поражение в созданном им лабиринте из ловушек, барьеров и искажений пространства. В его мире повседневные обыденные предметы, вроде лампы или кресла, созданные или модернизированные при помощи магии, зачастую являлись роскошью, символом того, что маг может позволить себе не только гнаться за силой, но и выделить достаточно энергии на не самые важные нужды, просто ради собственного удовольствия. Он был одним из не столь уж многих, кто обладал такими возможностями. Однако в этом мире собственный комфорт, развлечения и удобства волшебники поставили во главу угла, куда выше боевых возможностей, научного потенциала или постоянного обеспечения собственной безопасности. В результате бытовые чары процветают, существует собственная спортивная отрасль магии, однако фундаментальным проблемам себя посвящают единицы. И ему сейчас лишний раз напомнили о том, насколько же велика эта разница в мировоззрении. «Джеймс, что?» Маг словно очнулся от своих мыслей, затем повернул голову и с удивлением обнаружил, что Лавгуд стоит совсем близко, обняв его за плечи. «Луна, ты словно пропал, ушел куда-то далеко и не отзывался», — ответила та тихо. «Я решила, что тебе это сейчас не повредит». «Спасибо, я в порядке», — он аккуратно, но уверенно отстранился, недовольно покачал головой. Это был промах, слабость, которую он не должен был демонстрировать. Всего-то одна простая вещь, а он уже потерялся в собственных мыслях, отстранившись от всего. Затем маг поднял взгляд и посмотрел на обеспокоенную Гринджер. «Прости, кажется, я сделала что-то не то», — виновато произнесла она. Кажется, она спешила похвастаться новыми возможностями и только сейчас подумала, что идея подобного подарка чистокровному волшебнику, некогда принадлежавшему к старой семье, может быть не самой удачной. «Напомнила тебе о прошлом?» «Да, все в порядке», — вздохнув, заверил Кайнет. Затем закрыл футляр и убрал в карман мантии, добавив: «Не волнуйся, я найду подарку достойное применение. Заодно проверим, насколько правильно наложены все чары. А это ведь незаконно, верно?» — заметил вдруг Поттер со стороны. «Зачаровывать магловские вещи без разрешения. Мистер Уизли много об этом рассказывал. Даже если и так, что с того?» — хмуро уточнила Гринджер, в упор посмотрев на него. «Да это я просто думаю вслух. Глупо будет забыть такую штуку где-нибудь, чтобы ее потом нашли и отнесли деканам», — попытался тот оправдаться. «Это же как собирать улики против самого себя, получается. А уж желающих накопать на вас на нас хоть что-нибудь найдется уйма. Целый клуб для этого есть. Старческим слабоумием я пока не страдаю», — ответил Макс снисходительно, удостоив волшебника коротким взглядом. «Да с таким началом, скорее всего, и не буду никогда. А если кто-то сам попробует взять то, что принадлежит мне, останется без рук. Если там этого еще не поняли, я всегда охотно готов продемонстрировать».